Все элементы подразделяются на семейства. Если последний электрон идет на S-подуровень, то это S-элемент или S-семейство. На P-подуровень, то P-элемент, на D-подуровень, D-элемент и на F-подуровень, F-элемент.